Джеймс Олдридж. Охотник. Роман. Издательство «Урожай», 1983 год. Читает Леонид Деркач. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Рою, такому, каков он есть, пролагателю новых троп, пионеру, человеку среди людей, которые, как все ему подобные, в конце концов одерживает победу над человеческим отчаянием.